Глава 4. Проваленный эксперимент. Сегодня был тот редкий вечер, когда Рис чувствовал себя поразительно довольным и собой, и даже жизнью. Казалось бы, как может радоваться тот, над кем уже как 2 года висит вынесенный смертный приговор? Но сейчас Даррис об этом совершенно не думал. Ведь сегодня все так удачно и приятно сложилось. Одним махом он и поручение ректора выполнил, и девушке помог, и шикарно расслабился. Да, опыта в вопросах секса новой знакомой явно не хватало, но его отсутствие с лихвой компенсировал ее темперамент. Девочка оказалась податливой, горячей и такой страстной, что ограничиться одним разом было бы преступлением. Потом Рис сам отвел Сафиру домой и напомнил, что завтра ее ждут в ректорате. Та пообещала, что придет. На том они и распрощались. И вот теперь, шагая по дорожке к 3-му корпусу, Даррис вдруг поймал себя на том, что просто и легко улыбается. И пусть он приговорен, вживленный под кожу чип могут активировать в любой момент, но главное же не в этом. Ведь он жив. Он может дышать этим свежим ночным воздухом, может видеть эти прекрасные звезды, может ходить, говорить, целовать очаровательных девушек. А ректор, в конце концов, не настолько и ужасный надсмотрщик. И может, Рису все же стоило бы попытаться вести себя с ним чуть лучше, мягче. Но к таким переменам он пока готов не был. Сложно хорошо относиться к человеку, который в любой момент одним лишь мысленным приказом может отправить себя на тот свет. Но и с лордом Трелли все непонятно. То он ведет себя как суровый тиран, то пытается давать дружеские советы, то приказывает, то обращается с просьбами, то просто ставит перед фактом. Но что еще хуже, ректор был именно из того абсолютного меньшинства людей, которые умели закрываться от эмпатов. Потому все его настоящие эмоции, даже для такого одаренного парня, как Рис, оставались загадкой. А помимо всего прочего, самого Дарриса этот хитрец изучил досконально. Вот и данные мелкой пакостницы Теналор специально ему скинул. Знал же, что его подопечный непременно откроет файл, прочитает, а после изучит все материалы до последней строчки. Несмотря ни на что, Рис слишком любил сложные задачи, чтобы удержаться от такой, как проблема Адели и Теналор. Все же это немыслимо – иметь настолько сильный дар и не уметь им пользоваться. Хотя, по мнению Риса, все проблемы этой девушки были исключительно из-за ее дурной головы. Судя по всему, ректор желал, чтобы именно Рис разобрался с ее даром. Но, что странно, не хотел приказывать или заставлять, по крайней мере, пока. По какой-то причине в этот раз для него оказалось важно, чтобы его подопечный сам пожелал разрешить задачку под названием «Самая проблемная девушка Союза». И не успел Рис об этом подумать, как тишину ночи разбили быстрые гулкие шаги, будто кто-то бежал. А спустя несколько мгновений из-за угла ближайшего здания вылетела тень, смутно знакомая, с такими яркими розовыми волосами, что даже в тусклом ночном освещении слишком сильно бросались в глаза. Но не успел Рис удивиться, как следом за ней показался еще один персонаж, тоже ему прекрасно знакомый. Звали его Ремир Алден. Учился он на 4-м курсе на кафедре прикладного телекинеза, был достаточно сильным боевиком, но в целом производил впечатление адекватного, уравновешенного парня. Да только сейчас от него исходили очень явные волны агрессии и негатива, и они совершенно точно были направлены на одну конкретную особу, которая как раз пробегала мимо. Увидев Риса, девушка неожиданно притормозила и свернула к нему, а добежав до ничего не понимающего блондина, и вовсе спряталась за его спину и самым наглым образом заявила: «Ты мне должен, прячь теперь!» «С чего это я тебе должен?» – не понял Даррис, но при этом смотрел не на нее, а на приближающегося боевика, который явно желал прикончить одну их общую знакомую. «Ну и фиг с тобой! Спаси, а я заплачу тебе!» — выдала девушка, как-то слишком быстро отмахнувшись от собственных претензий. «Подавись своими деньгами, Теналор», – бросил Рис, но вот злобы в его голосе не было. И при других обстоятельствах он бы согласился подзаработать, так как никакого дохода у него, понятное дело, не было. Но вот спасать девушку за деньги точно было ниже его достоинства. «Да он же меня прибьет! Сумасшедший!» В голосе Аделии прозвучало неприкрытое волнение. «Предупреждала же, идиота, не лезь! А он думал, я шучу! Сам виноват!» Как ни странно, но такого взбивчивого объяснения для Риса оказалось достаточно, чтобы понять всю суть проблемы. Судя по всему, боевик решил пристать к девушке, а она сообщила, что это для него плохо кончится. И ведь не соврала. Эта особенность ее дара была указана и в личном деле. На мужчин внутренняя энергия данной особы всегда реагировала одинаково. В этот момент Ремир, чье лицо подозрительно отливало синевой, остановился перед Рисом и многозначительно посмотрел ему за спину. «Иди сюда, Аделия», — сказал он почти спокойным голосом. Но вот Рис слишком хорошо ощущал, что на самом деле парень на взводе, а значит, может натворить глупостей, от которых сам же и пострадает. «Рэм, я ведь правду тебе сказала, мой дар всегда так реагирует. Ты проверил, убедился, зачем злиться, ведь все хорошо», — ответила Аделия, но из своего укрытия выходить не спешила. «Хорошо? Да я первое посмешище универа», — выпалил ее преследователь. «Ну и что теперь?» — устало вздохнула девушка. «Как я это исправлю? Моей вины в произошедшем нет, сам руки распускать начал». «Да что ты говоришь?» — ехидно выпалил боевик. «Не рассказывай мне сказки. Дар – это часть тебя. Но у него нет своего разума. И ударила меня именно ты». «Нет же!» – попыталась вновь объяснить Аделия, но ее перебил Рис. «Делька, шуруй к себе», – бросил он, так и не обернувшись к ней. «А мы с твоим пострадавшим воздыхателем поговорим сами». И что удивительно, в этот раз девушка послушала его беспрекословно. «Энсари, это вообще не твое дело!» — раздраженно заявил боевик. Он с недовольством посмотрел вслед улепетывающей обладательницы розовых волос и снова перевел взгляд на Риса. «Защищаешь эту пигалицу? Сам небось имеешь на нее виды. Думаешь, если она отказала мне, сыну первого заместителя наместника Терналия, то посмотрит на тебя, ректорского прихвостня? Уверен, ты обладаешь крайне скудным даром, а лорд Трелли принял тебя сюда, только чтобы ты ему бесплатно прислуживал». Рис слушал его молча. И пусть было гадко принимать все эти словесные удары, но он стойко терпел, прекрасно понимая, что не может применить силу удара к этому вспыльчивому глупцу. Но тот даже не подозревал, как нарывается, и продолжал планомерно выливать на Риса весь свой гнев. «Нечего ответить, Ансари. Значит, признаешь мои слова? Значит, все так и есть. А может, ты просто трус? Боишься, что я сорвусь, и от тебя даже мокрого места не останется?» «Несанкционированное применение дара студентам на территории университета запрещено», — ровным тоном заявил Рис, прямо встречая взгляд разъяренного боевика. «Опомнись». «А я и не собирался применять дар», — фыркнул Рэм. «Я тебя и так голыми руками на место поставлю». «Будешь бить?» Дарис удивленно приподнял тонкую светлую бровь. «Интересно, за что хоть?» «За то, что не дал мне до пигалицы добраться», — прорычал боевик. «Никто не смеет вставать на моем пути». И он даже замахнулся, явно целясь в лицо. Но Рис легко ушел от атаки и дальше терпеть не стал. В конце концов, никто не запрещал ему защищаться от нападения. А этот глупец сам нарвался. Дарис ухватило двух ударов, чтобы его противник со стоном рухнул на землю. Все-таки даже спустя 2 года без спаррингов тело прекрасно помнило, как нужно действовать. Да и о простых тренировках Рис не забывал, а этот Ремир банально недооценил своего противника. И, может, Дарису стоило что-то сказать, объяснить, но он просто окинул поверженного парня хмурым взглядом и спокойно пошел прочь. Увы, ректору придется рассказать о случившемся. Но вот как-то иначе афишировать эту стычку парень намерен не был. Если у поверженного боевика есть хоть капля гордости, то он тоже распространяться не станет. Вот только Рис теперь уже не сомневался, что нажил себе врага. Врага, который не отступится, пока не отомстит. Утром я проснулась от такой головной боли, которая чувствовалась даже сквозь сон. Казалось, мою несчастную макушку кто-то гадкий связал крепкой веревкой и продолжает затягивать, при этом не забывая долбить молоточком по вискам. Сама не знаю, как нашла в себе силы разлепить веки и сесть. Увы, ни на что больше я сейчас способна не была. «Сайр!» — простонала я, обратившись к своему Галуте. «Спаси! Сейчас сдохну!» И почти сразу ощутила легкий укол в районе шеи, а спустя всего несколько мгновений головная боль отступила. «Спасибо тебе, мой электронный ангел!» — сказала, расслабленно вздохнув. «Что бы я без тебя делала?» «Полагаю, все же бы сдохли», — совершенно серьезным тоном ответил появившийся передо мной светловолосый паренек. Да, иногда он даже пытался шутить, но его механические шутки никогда не вызывали во мне реакции. Все же этому искусственному мальчику явно не хватало обаяния. Увы, создания, подобные ему, являлись всего лишь роботами. Он попытался изобразить на полупрозрачном лице улыбку, а я вдруг застыла, впервые глядя на него с интересом. И что самое странное, сейчас он до боли мне кого-то напоминал. Да только я никак не могла вспомнить, кого именно. А ведь и его внешний вид я выбирала сама. Сразу после активации этого гаджета и вживления под кожу у виска чипа для мысленного управления, система Галути попросила меня выбрать образ помощника. Я и выбрала. Вот такого паренька, а его внешний вид и вовсе представила в мыслях. И только теперь сообразила, что просто воспроизвела в памяти конкретного человека. А ведь именно он когда-то учил меня от эмпатов спасаться. Милый, до одури красивый юноша со смеющимся взглядом. Как же все-таки жаль, что он погиб. Интересно было бы посмотреть на него взрослым. Сколько бы ему сейчас было? Кажется, где-то около 26. И думаю, сейчас бы он уже не смотрел на меня, как на несмышленную деточку. Часы показывали полдень, но вставать с кровати было откровенно лень. И я даже решила, что весь день проведу в постели, но именно в этот момент меня снова отвлек Сайр. «Леди Аделия», — начал он своим лишенным эмоций голосом. «Лорд Трейли прислал сообщение. Он просил вас зайти к нему в час дня». «Зачем?» – спросила, уж точно не желая никуда идти. «В послании указано, что это касается вашей проблемы с владением даром». «Ну что он за человек? Сегодня же выходной, и я не в состоянии куда-то идти». «Лорд Трейли будет ждать», – невозмутимо напомнил парнишка. И вдруг спросил. «Распорядиться о доставке завтрака?» «Да». Кивнула, нехотя поднимаясь с постели. «А я пока в душ». Под массажными струями кабинки стало легче. Пока работал режим релаксации, я чуть не уснула стоя. Пришлось включать режим бодрость. Вода в один момент стала не просто холодной, а ледяной. А я даже закричать не смогла, у меня просто перехватило дыхание. В итоге из душа вылетела со скоростью эрша на полном ходу. Но зато теперь спать мне уж точно не хотелось. Режим «бодрость» сработал на славу. В итоге в приемную ректора я явилась свежей, чуть взъерошенной, но зато вовремя. Встретил меня все тот же голографический секретарь и, сообщив, что у лорда Трелли сейчас посетитель, попросил подождать. Можно было бы присесть на диванчик, полазить в сети, но мне отчего-то захотелось пройтись по этажу. Потому, сообщив секретарю, что буду ждать вызова на Галуте, я вышла. Пройдя по широкому коридору, я увидела у самой лестницы распахнутые раритетные двери, за которыми явно находилось большое светлое помещение. Вокруг было пусто, потому нет ничего удивительного, что меня понесло именно туда. Внутри обнаружился просторный зал с огромными окнами, переходящими в покатый стеклянный потолок. По периметру располагались массивные зеленые растения в катках, отчего это место не казалось пустым. Думаю, здесь проводились собрания или какие-нибудь важные церемонии. Хотя и вечеринку тут можно было бы знатную закатить. Кстати, о вечеринках. Вчера все же было весело. И игра в фанты вышла забавной, но задания ребята придумывали глуповатые. В следующий раз нужно предложить усложнить правила и... может, даже начать делать ставки. Все же, как ни крути, когда на кону стоит куш, выполнить задание становится куда интереснее. Интересно, чем вчера закончился разговор Ремира и Дариса? Не то чтобы я переживала, да и за кого? За Рема? Вот ушел их непонятливый. Надеюсь, он просто забудет о вчерашнем. А вот за Дариса я вообще ни капли не волновалась. Из чего бы? Даже если его побили, так он заслужил. Пусть это будет моей местью за его наглое воздействие. Тут до моего слуха донесся звук голосов. Если женский я слышала впервые, то вот мужской показался мне знакомым. Они говорили на лестнице, и я, сама себя не понимая, решила подобраться ближе. Бесшумно, как настоящий сыщик, подошла к самой распахнутой двери, сделанной по старинке из двух створок, и посмотрела в щелку. А там стояла темноволосая худенькая девушка в темно-синем платье. Она смотрела на знакомого мне блондина, стоящего спиной, и подозрительно довольно улыбалась. Увы, начало разговора я не услышала, потому теперь плохо понимала, о чем вообще речь. «Рис, я согласилась. Глупо на моем месте отказываться от столь интересного предложения». «Это правильный выбор», — ответил ей мой старый знакомый. «Сейчас за вещами?» «Да», — кивнула девушка. «Парень, с которым мы будем вести проект, прибудет уже сегодня. На мне не только нужно вещи собрать, а еще сказать всем, что я ухожу». «Не переживай». Дарис ободряюще взял ее за руку. И что странно, мне это очень не понравилось, хоть объективных причин для такой реакции я не находила. «Все будет хорошо. В твоем случае перемены точно пойдут на пользу». Она вздохнула и посмотрела ему в глаза. И было в ее взгляде что-то такое тягучее, отчего мне стало не по себе. «Спасибо тебе», — сказала девушка. «За все. И за то, что вчера понял меня, не отвернулся». «Мне было хорошо с тобой», — ответил ей Рис, и голос его прозвучал непривычно мягко, без насмешки или иронии. «Софи, я не тот, с кем стоит заводить отношения. Я не дам тебе ни будущего, ни стабильности. Но если ты захочешь повторить, моя постель всегда к твоим услугам». «Мне не нужны обязательства», — тихо ответила она, опустив взгляд. «Я сыта ими по горло, но...» Я затаила дыхание. Ведь из их разговора получалось, что вчера между ними что-то было? Секс? Так этот крендель вчера со свидания возвращался? «Номер моего кома у тебя есть. Пиши, если пожелаешь расслабиться». Он отпустил ее руку и сделал шаг назад. Девушка молча кивнула и направилась вниз. В тот момент, когда ее шаги стихли, Дарис развернулся, посмотрел прямо на меня. Нет, я все так же стояла за дверью, но он как-то умудрился заметить меня даже через такую тонкую щелочку. «Аделия, а ты разве не знала, что подслушивать плохо?» — спросил он, медленно направляясь ко мне. «Я не подслушивала», — ответила, решительно выходя к нему навстречу. «Просто не стала вас отвлекать, а говорили вы достаточно громко». «Могла бы тактично уйти», — заметил парень, рассматривая меня с каким-то совершенно непонятным интересом. «А я не страдаю излишней тактичностью». «Заметно». «И чего ты вообще ко мне прицепился?» — выпалила, чувствуя, как все больше растет раздражение. «Да ничего». Он пожал плечами и засунул руки в карманы своих потрепанных, местами даже порванных голубых штанов из грубой ткани. «Думал, а вдруг ты захочешь сказать спасибо за вчерашнее спасение?» «Я бы и так спаслась», — бросила, глядя на него с вызовом. «Да?» Он посмотрел на меня с откровенным скепсисом. «Ну ладно, в следующий раз пройду мимо». «Очень на это надеюсь», — отмахнулась и, обогнув Дарриса, пошла к ректорскому кабинету. Вот только Рис почему-то направился за мной. «Преследуешь?» — фыркнула, обернувшись. «У меня аудиенция у лорда Трелли», – спокойно отозвался парень. Он смотрел на меня так, будто видел насквозь все мои мысли и желания. Чувствовал каждую ноту моего раздражения. И пусть он эмпат, но ведь я закрыта. «Ты ведь не можешь меня читать», – сказала, нахмурившись. «Уверена?» – бросил он, самодовольно улыбнувшись. «Или можешь?» – спросила, внутренне напрягаясь. Вместо ответа он просто пожал плечами и направился дальше, прямиком к кабинету ректора. «Рис!» – крикнула я. «Ответь!» «Ты и так знаешь ответ», – сказал он, не оборачиваясь. «Знаешь, хоть он тебе и не нравится». «Нет!» Ответ девушки прозвучал настолько искренне и категорично, что сидящий в стороне от нее Рис поморщился. «Адели, не стоит сразу отказываться», – мягким тоном проговорил ректор, стараясь убедить юную леди. «Дарис – самый одаренный эмпат из всех, кого я когда-либо встречал. Уверен, что он сможет помочь вам наладить контакт с вашим собственным даром». «Нет, лорд Трелли», – снова заявила Аделия, глядя в глаза ректору. «Не вижу в этом смысла. Со мной работали настоящие профессионалы. Лучшие, сильнейшие профессора, с кучей наград и дипломов. А ваш Рис всего лишь одаренный парень. Где его ученая степень? Где разрешение на работу с сознанием? Покажите мне его допуски». Рис вздохнул и отвел взгляд в сторону. Конечно, не было у него ничего подобного. Только отметка об окончании базового образования, да и то экстерном. И приговор. Но вот о последней модели и точно знать не стоит. Если эмпата-недоучку она бы к себе еще подпустила, то с преступником вообще контактировать не станет. Спасибо ректору, он настоял, чтобы во всех документах, связанных с университетом, у Риса была другая фамилия. Не та, что он носил с детства и которая была указана в приговоре. Другая. Девичья фамилия его бабушки по материнской линии. Энсари. Да и настоящее имя у него было на две буквы длиннее. Тогда, в первые дни в Белом университете, Рис был уверен, что его все равно узнают, что студенты будут презирать осужденного бедолагу. Но, как оказалось, новостные программы представителя студенчества не особенно жаловали, потому многие из них даже примерно не слышали о том, что произошло на недавно примкнувшей к Союзу планете под названием Земля. И уж тем более никто из них не смотрел трансляции судебных заседаний. Да, тот процесс был громким. Среди судей присутствовали двое представителей совета, а само видео момента вынесения приговора еще несколько месяцев гуляло по сети, а потом его изъяли. Хоть Рис и не знал, кому именно должен был сказать за это спасибо, отцу, брату или кому-то другому, снимки и статьи благополучно канули в архив, и сейчас мало бы кому пришло в голову связать осужденного на казнь преступника, лорда Дайрона Андариса Эргая и скромного студента факультета эмпатических воздействий Дариса Энсари. Из размышлений о собственной жизни его вырвал возмущенный голос Аделии. «Простите, лорд Трелли, но я не готова рисковать своим сознанием», заявила девушка, решительно поднимаясь из кресла. «Аделия, я не имею права на вас давить, но предлагаю вам немного подумать. Хотя бы попробуйте. Рис ни за что вам не навредит. Он будет очень аккуратен. И я уверен, что с его помощью вы сможете не просто подчинить свой дар, но и полностью раскрыть собственный потенциал». Но девочка отреагировала странно. Она просто рассмеялась. И Рис четко уловил за ее смехом горькое разочарование. А когда она на миг обернулась и одарила парня хмурым злым взглядом, Дарис окончательно убедился. Так просто с ним она работать не станет. «Лорд Трелли», — снова заговорила Аделия, — «я заинтересована в раскрытии своего дара, но предпочитаю использовать для этого помощь квалифицированных специалистов. К тому же с Рисом мы не ладим». «Не ладите?» — иронично хмыкнул ректор и, покосившись на подопечного, спросил. «Аделия, а ведь вчера ночью он из-за вас основательно подставился. Ударил другого студента. Я обязан его за это наказать. И сейчас вы так легко говорите, что не ладите?» «Я не просила его никого бить», — упрямо ответила девушка. «Ну, конечно. Ты всего лишь потребовала тебя спрятать», — бросил Дарис, сверля взглядом ее затылок. «Вот так и спасай невинных дев». «Ну, хочешь, заплачу тебе за спасение. Сколько?» Ровным тоном поинтересовалась она. «Я тебе уже сказал, что ты можешь сделать со своими деньгами», — ответил Рис. «Сейчас речь не о них. И я не в восторге, что придется с тобой заниматься. При уровне твоего дара это для меня как минимум травмоопасно. Но сильно сомневаюсь, что в этой вселенной найдется еще один такой дурак, который по доброй воле отправится решать твою проблему». «Деньги способны творить чудеса», – ехидно заявила девушка. «Что-то с тобой они чудо не сотворили». «Зато у меня хотя бы штаны без дырок», – фыркнула она. «Не страшно, когда на штанах дыры, Аделия», – философским тоном парировал Рис. «Страшно, когда в голове пусто». Она вдруг развернулась и посмотрела на него с такой откровенной злостью, что любой нормальный человек бы испугался. А вот Рис, напротив, улыбнулся, широко и самодовольно. Он понимал, что выводит этим и без того взбешенную Дельку, но слишком хотел провернуть этот эксперимент. «Что ты хочешь этим сказать?» – прошипела обладательница розовой шевелюры. Вокруг нее начала сгущаться энергия, да в такой концентрации, что Даррис невольно вздрогнул. Правда, улыбаться он при этом не перестал, ведь именно этой реакции от нее и добивался. За спиной Адели удивленным изваянием застыл ректор. Рис знал, что тому хватит сил заглушить спонтанный энергетический выброс, который должен был произойти в самое ближайшее время. Вот только Даррису все равно было немного страшно. «А ведь я на самом деле могу тебе помочь», – сказал он, поднимаясь из кресла и делая уверенный шаг к девушке. «Это будет сложно, даже очень. Тебе придется начать мне доверять, придется раскрыться. И да, у меня нет диплома, я только второй год учусь в университете. У меня нет допуска к влиянию на сознание. У меня нет денег, которыми ты так кичишься. Но у меня есть знания и опыт». «И откуда же у тебя опыт, позволю знать? Когда бы ты успел его получить? Сколько тебе лет, Рис? Ты же не намного меня старше!» Полным скепсиса тоном выдала Аделия. «Мне 26», – ответил он. «А где опыт взял? Жизнь заставила многому научиться. Но сейчас это тебе на руку. Да, учили меня не профессора с дипломами и наградами, но я уверен в собственных силах. Я контролирую свой дар до мельчайших импульсов. А вот ты даже сейчас на грани срыва». И девушка неожиданно вздрогнула, только сейчас сообразив, насколько вышла из себя. Она явно знала, чем это чревато, потому и испугалась. В одно мгновение ее взгляд из разъяренного стал растерянным. Она ведь осознавала, что просто не удержит силу, что сейчас случится неизбежное, непоправимое. «Аделия!» Громко рявкнул Даррис, подходя к ней вплотную, но предусмотрительно не прикасаясь. Он поймал ее взгляд, медленно выдохнул и просто направил ей настоящую волну спокойствия и умиротворения. И в случае с любым другим человеком этого оказалось бы достаточно, чтобы полностью уничтожить гнев, но Аделия сопротивлялась. Она закрывалась от его воздействия как могла, и что самое гадкое, у нее получалось. В прошлый раз он легко обошел ее барьеры только потому, что она была энергетически истощена. А вот сейчас все его попытки пробиться в ее сознание будто наталкивались на глухую стену. Но он не сдавался. Теперь это стало не просто желанием усмирить разгневанную одаренную девушку. Между ними велась настоящая борьба мощных энергий. Аделия на подсознательном уровне знала, что нельзя поддаваться. Арис, наоборот, всеми силами старался победить, не допустить катастрофы. Ситуация была почти безвыходной, и все бы точно закончилось плохо, если бы не вмешательство ректора. «Хватит!» – рявкнул этот обычно спокойный мужчина. Аделия дернулась и повернулась к лорду Трелли. И в то же мгновение он схватил ее за руку и дернул к себе. Дезориентированная девушка даже не успела сообразить, что произошло, а вся клубящаяся вокруг нее энергия вдруг ринулась к мужчине. Вот только он точно был готов к такому повороту. Рис знал, что лорд Трелли обладает даром к телекинезу, но до этого момента даже не подозревал о иных его способностях. А сейчас ректор не просто сдерживал рвущуюся на свободу агрессивную мощь Аделии, он впитывал ее, словно губка, разлитую воду. Втягивал в себя, напряженно закрыв глаза. И пусть медленно, но у него все-таки получалось. Когда спустя несколько минут ректор отпустил дезориентированную студентку, та отшатнулась от него, как от страшного зверя. Она медленно пятилась к двери и при этом не сводила глаз с этого непонятного мужчины. «Леди Теналор», – зло проговорил глава университета, заставив ее остановиться. «Вы только что наглядно показали, что вам необходима помощь. Вы совершенно не контролируете собственный дар, а по сути опасны для окружающих. Если хотите здесь учиться, то вам придется победить собственную внутреннюю энергию. И заниматься с вами будет именно Даррис. Это пойдет на пользу вам обоим». «Да мы же прикончим друг друга», – выпалила пришедшая в себя девушка. «Вы ведь видели, что у нас даже общаться нормально не получается». «Научитесь», – отрезал ректор. «Но...» – снова попыталась возразить девушка. «Идите к себе, Аделия», – приказал он. «И до начала занятий из комнаты не ногой, иначе я сам вас отчислю. С завтрашнего дня в вашем расписании будут занятия с Рисом. И не рекомендую их пропускать». «Я не...» «Вопрос закрыт», – отрезал мужчина. «Уходите. И запомните на будущее, что неподчинение приказу ректора или деканов также карается отчислением». Девушка фыркнула, но все же вышла. Едва за ней закрылась дверь, ректор перевел полный раздражения взгляд на Дарриса. А в следующее мгновение парень, резко выдохнув, упал на колени. Его сковала боль. Снова эта гадкая, жуткая боль, которая пронзает каждую клеточку тела, сводит судорогой каждую мышцу. Она разрядами разлеталась от его груди, сбивая дыхание, заставляя забывать собственное имя. Она могла его убить, и иногда в моменты таких наказаний Рис даже ловил себя на том, что ждет этого, хочет, чтобы его мучение закончилось. Но ректор не был глупцом, знал, что если переборщит, то парень просто сдохнет от болевого шока. Потому обычно он активировал чип на пару секунд, потом давал Даррису передышку и повторял снова. Но сейчас оказался слишком зол и на Аделию, и на самого Риса, который чуть не спровоцировал катастрофу, и потому воздействие не прерывал. Лорд Трелли смотрел, как молча корчится на полу от боли его подопечный. Этот парень никогда не кричал. Как бы невыносимо больно ему не было, потому только заметив, как по подбородку Дарриса бежит струйка крови из прокушенной губы, ректор наконец сжалился. Когда боль прекратилась, Рис подумал, что все-таки умер. Настолько вокруг было тихо и пусто. Тяжело дыша, он сжался на полу. Не хотелось открывать глаза, возвращаться в гадкую реальность. Но ему не оставили выбора. «Значит так», — ровным тоном проговорил его личный палач. «Теперь, Аделия Теналор, твоя забота. Не раскроет она дар? Виноват будешь ты. Появятся у нее проблемы с другими студентами, тоже ответишь ты. Если из-за ее взбесившегося дара кто-то пострадает, вина целиком ляжет на тебя». Рис не ответил. С трудом открыв глаза, он с ненавистью взглянул на ректора и попытался сесть. «Повторяю, Даррис, я не получаю удовольствия, мучая тебя. Но ты иначе просто не желаешь понимать, зачем ты ее вывел». «Я пытался узнать предел ее самоконтроля». «Дурак», — бросил ректор, опускаясь в свое рабочее кресло. «Самодеятельность решил проявить, а не подумал, что все может плохо кончиться. Здесь тебе, Рис, не подземная база сопротивления. Это там ты мог позволить себе ошибку, здесь нет. Тем более в случае с Аделией Теналор. Не сомневаюсь, что она уже сейчас доложит папочке, как ее бедняжку тут мучают. И что ты думаешь, сделает наш дорогой председатель совета? Закроет глаза?» Рис не ответил. Он вообще не мог сейчас адекватно мыслить. После того, что пришлось перенести минуту назад, он мог мечтать только о покое и отдыхе. На остальное ему было плевать. «Ладно», – вздохнул лорд Трелли. «Уйди с глаз моих. Но с завтрашнего дня начинай занятия с нашей проблемой». Кое-как поднявшись на четвереньки, Даррис медленно схватился за край стоящей рядом тумбы и встал на ноги. Но когда он, пошатываясь, почти дошел до двери, то снова услышал голос ректора. Сегодня в академию прибудет новый студент. Он талантливый изобретатель, за 2 года закончивший базовое образование. Землянин. Словно, между прочим, проговорил мужчина. И он спрашивал о тебе. Называл по настоящей фамилии. Рис замер, в один момент догадавшись, кто это мог быть. Все же он знал не так много людей с подобным даром, а уж из землян так и вовсе одного единственного. «Его зовут Алексей Гарский», — сообщил ректор, только подтверждая догадки подопечного, а изобразив тяжелый вздох, добавил. «Я не буду запрещать вам общаться. Но если он хотя бы попробует что-то сделать с твоим чипом, вы ответите оба. Он не пойдет против властей», — тихо ответил Рис. «Больше не пойдет. Даже чтобы помочь мне». «Вы друзья?» — уточнил ректор. «Не уверен», — проговорил Даррис, поморщившись от накатившего головокружения. «Но точно не враги». И только теперь покинул кабинет. «Папа, ты не понимаешь, этот ректор – настоящий самодур. Он заставляет меня заниматься с парнем, который только на 2-м курсе факультета эмпатии. Да, одаренный, но разве можно ему позволять работать со мной?» Я нервно вышагивала по комнате, изливая все свои эмоции. Сразу после возвращения от ректора отправила отцу послание с просьбой о разговоре. Вот только связался он со мной только спустя несколько часов. Да и то заявил, что занят, и у меня есть только 5 минут. Но я и выложила ему все, что сегодня произошло в кабинете, и даже ждала услышать порцию праведного гнева, в коем-то веке, направленную не на меня. Но папа только пожал плечами. «Я доверяю лорду Трейли», — сказал мой отец, а точнее его голографическая проекция. «Он прекрасно знает, что делает. И если считает, что тебе может помочь мальчик, значит, так и есть». «Папа, этот, как ты выразился, мальчик, уже однажды пробивал мою защиту. Да, он силен, я это признаю, но не желаю с ним общаться, он выводит меня из себя». «Как хоть зовут этого несчастного?» «Даррис Энсари», – бросила, словно выплюнув это гадкое имя. «Даррис? Да еще и эмпат», – задумчиво хмыкнул отец, а потом посмотрел на меня с сомнением и вдруг улыбнулся. «И чему ты радуешься?» – спросила, окончательно перестав его понимать. «Так, ничему особенному», – отмахнулся папа. «Дель, ты хотя бы попробуй с ним позаниматься. Может, и правда будет толк». «Не будет!» «Но если не будет», – отозвался отец, – «ты благополучно завалишь практику на первой же сессии, вернешься домой и выйдешь замуж». «Все, все!» Я выставила вперед руки, желая показать, что прекрасно поняла, к чему он клонит. «Не продолжай. И лучше вообще не упоминай меня при Гралде. Пусть забудет о моем существовании». «И что? Ради этого ты даже смиренно будешь заниматься с этим Даррисом?» – усмехнулся папа. «Да», – выпалила, скрипнув зубами. «Буду. Хоть и сомневаюсь, что именно с ним у меня что-то получится». «Кстати, Гралт владеет эмпатией, и дипломы у него есть. Может, он с тобой позанимается, как раз в перерывах между исполнением супружеского долга?» С самым серьезным видом поинтересовался папа. Меня передернуло. Великая вселенная, от одной мысли о близости этого мужчины тошно стало. «Спасибо, обойдусь». «Вот и замечательно», – кивнул папа. «А сейчас пора прощаться. Но у меня еще 2 встречи и совещания. Свяжусь с тобой через неделю. Расскажешь о своих успехах». Он отключился. А я упала на собственную кровать и устало закрыла глаза. Да, неприятная сложилась ситуация. Ректор упрямо настаивает, что заниматься я должна именно с Даррисом. И других специалистов привлекать не желает. Папа только и ждет, когда я вылечу из универа, доказав тем самым, что ни на что не способна. Сам Рис ведет себя гадко, говорит со мной, как с какой-то недалекой дурой, провоцирует, бьет словами. Да как нам с ним вообще контактировать? Если он мне в чем-то и поможет, так это спровоцировать неконтролируемый выброс энергии. Хотя... Я хмыкнула и перевела взгляд на пакет службы доставки, который принесли, пока меня не было. Уверена, что это заказанные мной сигареты. А ведь я уже почти 3 дня не курила. Наверное, потому и стало так легко срываться. Гадкий рис, из-за него же пострадал мой портсигар, и из-за него я осталась без любимого успокоительного. Сама не знаю, как за прошедшие 3 дня никого не убила. Требую памятник моей выдержке. Но, к счастью, запасы пополнены. Пусть теперь попробуют вывести меня из себя. Ха! Да после парочки моих любимых клубничных папирос с Анкатарой я буду спокойнее горного хребта. И вот тогда пускай он со мной занимается. Посмотрим, как у него получится пробиться в мое сознание.